Глава 65. Когда первый оратор завершил свое выступление, Маргарита представила Жака, и он вышел на сцену. Обводя взглядом аудиторию, Жак помолчал, собираясь с мыслями. Джо улыбнулся. У него был друг, который вырос в глухой глубинке. Он часто начинал дискуссии в образе эдакого деревенского парнишки, непритязательного, самокритичного, без треска и блеска. А потом сыпались подробности, статистические данные, важная информация, и вскоре люди понимали, что разговаривают с человеком невероятного ума. У Джо было предчувствие, что через пару минут многим из присутствующих предстоит получить такой же опыт. Жак еще мгновение смотрел на слушателей, а потом начал. «Знаете, я хочу поблагодарить нашего первого оратора за его выступление. Очень люблю выслушивать мнение других людей по самым разным вопросам. Это помогает мне обдумывать собственные взгляды и убеждения. И, разумеется, реальность каждого человека основана на тех событиях, которые он видит вокруг себя». Жак слегка поклонился в ту сторону, где сидел выступивший. «Так что спасибо вам за рассказ о том, чем вы занимаетесь». Жак немного помолчал. «Однако я должен сразу попросить прощения, потому что, основываясь на своем опыте работы в DLGL, я с вами совершенно не согласен». Джо предвкушающе ухмыльнулся. «Возможно, многое из того, что вы описывали, действительно составляет подход, который выбирают эти люди», — продолжал Жак. «Но это не то, что они предпочитают. Это реакция на тот факт, что корпорации ведут себя нелояльно. Как же можно рассчитывать, что люди будут лояльны по отношению к работодателю, если это любовь без взаимности? В действительности, люди готовы быть лояльными, и в подходящей обстановке они будут работать на одном месте больше 2 лет. Если уж на то пошло, в подходящей обстановке они готовы делать на одном месте всю свою карьеру. Проблема кроется в самих корпорациях и в том, как они обходятся со своими людьми. Они не уделяют людям внимания, они не делают того, что нужно делать, и поэтому сами создают себе проблемы». Жак чуть помолчал, позволяя слушателям обдумать сказанное. «За замену лучших людей приходится платить высокую цену. На 2-летней отметке вы имеете дело с человеком, который только-только начал работать с оптимальной эффективностью. Он вошел в курс дела, отчасти овладел внутренней динамикой, познакомился с рынком и индустрией. А потом вы его теряете, и вам приходится начинать все сначала. Это невероятно дорогостоящий процесс. И в долгосрочной перспективе он несостоятелен. Так что вместо того, чтобы притворяться, что все мы должны научиться с этим жить, я рекомендую с этим бороться». Как это сделать? Прежде всего, признать, что проблема заключается в компании, а не в сотрудниках. Затем начните демонстрировать лояльность своим сотрудникам, и они будут платить вам взаимностью. Жак пожал плечами. «Когда Маргарита связалась со мной и предложила выступить сегодня, я, честно сказал ей, не уверен, что я именно тот парень, который вам нужен. Мы в DLGL не занимаемся рекрутментом. У нас нулевая кадровая текучка, а средний рабочий стаж наших сотрудников в компании — 16 лет. Так что у нас нет необходимости каждый год нанимать толпу новичков. Те, кого мы все же берем на работу, — это люди, которые сами нас нашли. Им понравилось то, что мы делаем, понравилась наша репутация, понравилось то, что мы хорошо обращаемся с людьми. Это лучшие кадры, ищущие лучшую среду, в которой они смогут применить свои таланты. Хоть мы и не нанимаем постоянно новых людей, мы все равно растем. Но наш рост — результат постоянного совершенствования нашей деятельности. Когда хорошие кадры не уходят, а остаются, они со временем становятся все умнее и эффективнее. В результате мы помогаем большему числу клиентов и способствуем росту своего бизнеса без необходимости обучать новых сотрудников. Поэтому наш фокус — не привлечение новых талантов, а забота о том, чтобы наши существующие таланты были счастливы быть там, где они есть». Жак бросил взгляд в сторону Маргариты и улыбнулся. Но Маргарита сказала, что она все это понимает и что это как раз та информация, которую она хотела бы слышать в моем выступлении. «Поэтому-то я и здесь», — он пожал плечами. «Я предпочитаю не усложнять жизнь, поэтому в моем сегодняшнем выступлении будет лишь несколько основных мыслей».